Перекрестившись от кошмара воспоминаний и думая о том, что не дай бог такое пережить кому бы то ни было, Степан Солдатеевич, невольно улыбаясь, вдруг увидел самый настоящий трактор, спокойненько стоящий, приглушенно тарахтящий на краю распаханного поля, метров 100-130 до трактора. А в стороне, над березовым колком, проплывала, изредка погромыхивая, черно-фиолетовая туча. «Вот тебе и Т-34», – подумал Солдатеевич и опять размашисто перекрестился. «Вот тебе и Фердинанд. Неужели у меня так сильно мозги прохудились? ДТ-54 не могу узнать». Собираясь подойти к трактористу, Солдатеевич прибавил шагу, но опоздал. Пахарь, видимо, перекурил или справил свою нуждишку и дальше потянул борозду. И Стародубцев дальше потопал, все больше теряясь в догадках, где же тут настоящая мирная жизнь, а где военные видения и воспоминания. Конечно, мирной жизни было больше. Она звенела птицами, пахла цветами, травами, крякала жирными утками на реке, рыбами играла в озерке за дорогой. Но фронтовые видения и военные воспоминания, они ведь тоже не дремали. Они усиливались тем, что впереди, по дороге в Миролюбиху, там и тут горела весенняя сухая трава. Издалека напоминая сибирские чудесные цветы жарки, это пламя вовсе не было чудесным. Разрастаясь, огнепалы драконами по лугам, по полям расползались, раскрывали горячие пасти оврагов. Подхваченные ветром, бушующие огнепалы с горы на горку шумно перекатывались, как языческие колеса, которые люди любили катать на Масленицу. С открытого места огонь, все больше наглея от безнаказанности, перебрасывался на березовые колки, на сосенки. А дальше, если ничего не делать, дальше мог быть верховой пожар, самый страшенный. Если огонь перебросится на гребенку соснового бора, огненный вал покатится на десятки, если не на сотни километров, пожирая не только деревья, но и деревни, и сенокосное, и пахотное, и сухое зерновое, и зеленый луг, и Миролюбиха, все пеплом по ветру пойдет. Вот почему Стародубцев, забывая обо всем на свете, несколько часов подряд самозабвенно воевал с огнем. Сначала палкой пламя обмолачивал с кустов, с сухой травы, потом подобрал старую какую-то фуфайку тракториста, на обочине валялась. Фуфайкой орудовать было сподручней. Иногда попадалась ему головешка обгорелой птицы, непонятно какого роду племени, может, сорока, еще недавно безумолку трещавшая, может, кукушка, еще с утра кому-то считавшая годы и не подозревающая о том, какой короткий век у нее самой. Попался даже обгорелый труп животного, который поначалу показался трупом ребенка. Тошнотворный запах горелого мяса опять подтолкнул его к жутким картинам боев, где обгорелые трупы и немецких, и советских солдат валялись как бревна в горелом лесу. Но, в общем-то, предаваться воспоминаниям было некогда. Только успевай крутись, как уж на раскаленной сковородке. Под конец напряженной огнеборьбы Стародубцев изрядно упарился. Не молодой уже. Руки-ноги дрожали, когда он присел отдохнуть под березами. В правом боку печенка с ножом к нему пристала, поминутно колит, а в левом селезенка дает себя знать. Дело, в общем-то, привычное. Так всегда бывает, когда он за работой раздухарится. Жизнелюб Иванович в больнице объяснял этот простой механизм. При больших нагрузках кровь не успевает оттекать от печенки и селезенки. Раньше успевала, мать тебя. А теперь чего? Разленилась? Так, что ли? Посматривая по сторонам, массируя то левый бок, то правый, он утомленно улыбнулся. Ветер с неба соскребал черную копоть, очищал задымленное солнце, клонившееся к лесу, к тому самому, который неминуемо должен был сгореть, но был спасен благодаря усилиям Степана Солдатеича. А эти усилия были такие, что даже нога заболела, та самая, которая когда-то наступила на мину. Казалось, это было очень давно, еще в войну. Стащив сапог, он посмотрел на сизые рубцы и шрамы, свежий ветерок облизывал потную ногу. Хорошо, приятно. И вдруг он заметил черного какого-то жука, ползущего к ноге. И тут же память по тропинкам своих запутанных ассоциаций привела его к маршалу Жукову, к минным полям на фронте. «Неужели правда?» – подумал Стародубцев, вспоминая рассказ какого-то умника в общем вагоне ночного поезда. Рассказ тот сводился к тому, что в Берлине была встреча маршала Жукова и генерала Эйзенхауэра. Американский полководец заговорил о том, что немецкие минные поля нередко задерживали наступление союзников. И тогда русский маршал, опьяненный победой, открыл ему секрет прорыва таких полей. Туда направлялись атакующие роты. Подрываясь на минах, солдаты расчищали коридор для танков. Эйзенхауэр обалдел от такого гениального искусства ведения боя. Ведь если бы он позволил себе нечто подобное, его бы отдали под суд. Черный жук, ползущий к разутой ноге Стародубцева, был уже близко. Солдатеич хотел раздавить его каблуком сапога, но все же не осмелился. Неужели правда? Снова подумал он про Жукова и поймал себя на смутной невеселой догадке. Чем дальше в лес, тем больше дров. Скоро подобной правды будет очень много. И Ленина с грязью смешают, и Сталина. Теперь на каждом углу уже костерить начинают годы застоя в нашей стране. Это как раз те самые годы, когда и промышленность, и сельское хозяйство были на высоте. А сегодня что? Годы расцвета? Поля сплошь и рядом сорняками зацветают. Преступность цветет махровым цветом. А воровство, казнократство средь белого дня в Белом доме. Да никогда еще в стране с таким цинизмом и таким размахом чиновники не брали взятки. Никогда они еще так нагло не пользовались своими хитромудрыми бронежилетами, депутатской и прочей неприкосновенностью. Вот это расцвет так расцвет. Варье и жулье пришло в такое бурное движение. Это уж никак нельзя назвать застой. Докурив, он тщательно растоптал окурок, не спеша обулся. Пламя военных пожарищ утихло, только дым по-пластунски расползался по минному полю. Оно почему-то теперь представлялось ему заминированным. Двигаясь дальше, он увидел блеснувшее стекло, точно бинокль, затаившийся где-то в кустах. Подойдя поближе, он увидел три бутылки, стоящие под березами. Находясь во власти военных впечатлений, Стародубцев поначалу даже подумал, что это бутылки с зажигательной смесью. Но когда присмотрелся, то понял, что в бутылку сверху капает березовый сок. Более того, трехлитровая банка стояла поодаль, до краев наполненная. Во рту пересохло после огнеборьбы, и Солдатеич с большим удовольствием приложился к банке, ухая небритым кадыком, напился в волю, проливая сок на грудь, на рубаху, которая слегка дымилась, то бишь курилась от разгоряченного тела. Небеса, очищаясь от дыма, опять над головой разголубелись, все сильнее, все громче раздавались птичьи голоса, шорохи деревьев, трепетание трав, трескотня кузнечиков и стрекоз. Но почему-то мира не было в душе, а было только чувство примирения. И то, что он услышал в следующий миг, не показалось ему неожиданным. «Руки вверх!» – раздался грубый голос. Сбоку, за деревьями, чьи-то шаги зашуршали по старой листве. Степан Солдатеевич удивился, почему эта команда прозвучала по-русски, а не по-немецки. К нему подошел молодой косолапый крепыш из дивизии «Викинг». Так почему-то показалось старому солдату. Только на башке у викинга была какая-то дурацкая жокейская шапочка желтого цвета, а в руках у викинга был незнакомый странный автомат, американская модель, на которой не остаются отпечатки пальцев. Викинг был охранником. Рядом находилась новая дача, где отдыхали новые русские и их зарубежные гости, партнеры по бизнесу. Викинг пошел за березовым соком, а тут нарушитель границы. Охранник был настроен добродушно, он просто-напросто хотел маленько попугать нарушителя, да и послать подальше от границы частных владений. Подойдя поближе к Стародубцеву, крепыш насторожился. «Ты откуда, горелый такой?» «Оттуда», — хрипло сказал Солдатеич, показывая в ту сторону, где еще дым не осел от пожарища. «А ты, браток, откуда? С Волховского фронта?» «Чего?» — косолапый парень вскинул брови. «А я тебя сначала за викинга принял». «За кого?» «Ну, дивизия «Викинг», забыл. Мы ее танками всю раздавили». Парень, глядя на чумазое лицо фронтовика, хохотнул. «Всех раздавили, а я уцелел», — сказал он, поправляя желтую жокейскую шапочку. «Да?» — Стародубцев вдруг сердито прищурился. «И Гитлер тоже уцелел?» «И Гитлер тоже. А ты как думал?» У Стародубцева глаза распахнулись. «А как же Ваня Чураков? Он же вроде как нашел труп Гитлера и Евы Браун. Или нет?» Парень засмеялся, показывая две стальные фиксы на нижних передних зубах. «Че ты буровишь, батя? Из дурдома, что ли, убежал?» Глаза на чумазом лице Стародубцева страшно сверкнули. Он вдруг понял, что это действительно уцелевший викинг, не раздавленный танками. Кулаки Стародубцева сами собой скрутились в пудовые гири, шумно сопя, забывая о пистолете за пазухой. Он сделал шаг навстречу заклятому врагу, но крепыш предусмотрительно отступил и привычным коротким движением передернул затвор. «Есть еще вопросы?» Опуская голову, Степан Солдатеевич потер виски, потер глаза. «Прости, сынок», – пробормотал, – «это я не доспал». «Да-да, это бывает, когда маленько не доспишь или маленько перепьешь. Видно, сильно вчера газанул, признавайся». Парень снова засмеялся, и Стародубцев начал расслабляться. В нем появилась надежда на то, что весь этот бред от перенапряжения последних нескольких дней. И вдруг за деревьями где-то послышалось немецкая речь. И Стародубцева как будто облили холодной водой. «Так ты, значит, с ними?» Он посмотрел в сторону немцев. Викинг плечами пожал. «А ты думал, я с тобой?» «Значит, продался, халуй несчастный!» «Но-но, папаша, тихо! Патрон уже в стволе!» Напомнил викинг, приподнимая автомат. «Пошли в комендатуру, там разберемся!» И только тогда до него стало с трудом доходить, что оказался он, скорее всего, в 1942 году под Новгородом, на Волховском фронте, в окружении немецкой группы армий «Север».